Глава 39. Гуров всю ночь провел в аэропорту. С трудом оформив билет на 6-часовой рейс, он вылетел в Москву и прибыл в аэропорт в начале 10 часа. Сразу же по прибытии позвонил Кричко. «Я уже в Домодедово», — сообщил он. «Что у нас нового?» «Еду из Красногорского управления, сам еще не знаю, что у нас нового. Но вот то, что Арина собралась удрать из страны, я знаю точно. Ее приемный отец мне сказал. Так что будем ловить. Людей в аэропорт послали». «А Алина, что с ней?» «Пока не в курсе, но за ней следят. Ночью она была в доме Арины в 5 километрах от Красногорска, а сейчас не знаю, где она. Кстати, Арины в ее доме, по всей видимости, нет. Она где-то в другом месте прячется». «Еду в управление, встретимся там», — коротко ответил Лев Иванович и выключил телефон. Пока ждал такси, позвонил Орлову. «Легок на помине», — вместо приветствия сказал генерал. «Спасибо, долетел нормально», — усмехнувшись, отозвался Лев Иванович. «Петр, ты в курсе, что...» «В курсе, в курсе», — проворчал Орлов. «Я вот тут подумал, что это ваша Алина, которая Арина...» «Тьфу, запутался совсем». «В общем, мне кажется, что не стоит ждать, когда вы все прилетите или приедете. И потому я решил дать добро на задержание одной из наших подозреваемых, той, которая якобы Данилина. Так что пока ты доберешься, думаю, что ее уже привезут». Лев Иванович подумал, а не поспешили ли они с задержанием, а то ведь можно вторую девушку спугнуть. Но потом вспомнил, что все аэропорты сейчас под контролем, и не стал возражать генералу. «Хорошо», — ответил он. «Я через полчаса, если в пробке не застряну, приеду». Приехал он только минут через 50 и сразу же прошел в кабинет Орлова. «Полковник Гуров явился», — доложил он в своей старой манере, ожидая привычного ответа от генерала, что, мол, являются только привидения. Но Орлов лишь посмотрел на него с усмешкой и сказал, указав на стул. «Садись, сейчас Станислав тоже подойдет. Вера», — позвал он. «Звони Кричко, пусть к нам присоединяется». «Так-так». Искоса глянул он на своего друга и подчиненного. «Значит, вы со Станиславом уверены, что все три убийства совершили эти две девицы-красавицы? А что, у тебя есть сомнения в нашем профессионализме?» Удивленно приподнял бровь Лев Иванович. «Да я не то имел в виду», — с досадой махнул рукой Орлов. «Раз вы так считаете, значит, так оно и есть. Я просто хотел бы знать мотив. Это ведь тебе не одного избалованного мальчишку наказать, который пьяный напился и аварию устроил со смертельными исходами. Это, считай, все семейство Данилиных наказали. Ладно бы еще одну Галину Данилину, это бы я понял. Ведь именно она сыночка из тюрьмы вытащила. А замминистра-то тут при чем? За компанию? Может, все-таки разные убийцы были?» «Нет, Петр, не разные», — сказал вошедший в кабинет Кричко. Он поздоровался с Гуровым и, сев за стол, открыл принесенную с собой папку. «Вот заключение баллистической экспертизы. Выстрелы во всех трех случаях, а вернее даже в 5, если считать разыгранное как по нотам покушение на Арину Данилину и выстрел в нашего уважаемого Льва Ивановича, были произведены из одного и того же карабина «Тигр-9», охотничьего оружия, которое принадлежит, вернее, принадлежало убитому Данилину Ивану Дмитриевичу, который, как оказалось, является еще и отцом наших близняшек». «Вон, а как!» — удивился Орлов. «Прямо Санта-Барбара какая-то. Получается, что девочки своего папочку убили. И зачем, спрашивается?» «Это мы, конечно же, у Алины выясним чуть позже. Но я думаю, что они очень уж на своего папочку обиделись, что он от их мамы в свое время отказался, и их из-за него в детстве разлучили». «Сейчас Алина пока что у нас в кабинете сидит под присмотром. Будем надеяться, что и сестру ее туда доставят в скором времени». «Кстати, что там относительно сестры?» — поинтересовался Гуров. «Выяснили, куда она улетать собиралась?» «Хитрая бестия оказалась», — хмыкнул Кричко. «Мне сообщили, что билеты были заказаны на 3 разных направления и по 3 разным паспортам. То есть Арина воспользовалась и обеими своими фамилиями, и фамилией сестры». Станислав открыл папку и выложил из нее на стол распечатку. «Я тут ее предполагаемые маршруты даже карандашиком пометил». «Когда ты все успел?» — удивленно покрутил головой Гуров. «И у экспертов побывать и распечатку раздобыть». «Лёва, мы с тобой живем в век информационных технологий, а потому все сейчас можно получить буквально за считанные минуты», — заявил Кричко. «Ну да ладно. Так вот, два билетика все-таки пересекаются между собой, то есть пассажиры прибывают в один город, в Прагу, из чего можно сделать вывод, что Арина брала билет и на себя, и на сестричку, и лететь они собирались не в Таиланд, а куда-то в другое место». Но чтобы запутать следы, она заказала билеты на самолеты из разных аэропортов и в разных направлениях, но через столицу Чехии. Шенгенская виза у них уже месяца три назад как оформлена. В Праге они собирались встретиться и, скорее всего, купить там билет до своего конечного пункта назначения. «И где теперь мы будем ловить нашу красавицу и спортсменку?» — поинтересовался Орлов. Кричко пожал плечами и ответил. «Три направления, три фамилии и четыре московских аэропорта. Где-нибудь да выплывет рыбка. Наши парни сейчас во всех четырех аэропортах работают. Все вылеты по заказанным билетам днем после полудня. Так что нам остается только ждать». «А пока мы ждем, расскажите-ка мне, как все эти убийства, по вашей версии, происходили?» Орлов сел на свое начальственное место, сложил руки в замок и выжидающе посмотрел на своих лучших в отделе, да и во всей Москве, оперативников. «Ну, мы еще сами своими мыслями на этот счет не успели поделиться», — начал было Кричко, но Лев Иванович его перебил. «Давай я свою версию изложу, а ты, если что, меня поправишь. Лады?» «Начинай», — соглашаясь, махнул рукой Кричко. «Ты у нас мозговой центр, тебе и флаг в руки». «Начну с аварии, которую устроил Глеб Данилин. Если бы не она, то всей этой истории никогда бы, может быть, и не было», — начал докладывать Лев Иванович. «Если судить по данным того дела трехлетней давности, то за руль молодой Данилин сел, но очень пьяным. И как он вообще вел в таком состоянии машину, остается только догадываться. Но результат был налицо — авария с двумя смертельными исходами. Шофер погибает на месте, а вот фельдшера, Тихомирову Маргариту Геннадьевну, отправляют в больницу с множественными травмами и в очень тяжелом состоянии. После операции она пришла в себя, и дочери разрешили ее навестить». «Вот тут-то и начинается», — заметил Кричко. «Да», — кивнул Лев Иванович, — «тут-то и началось. Мама признается дочери, что у той, оказывается, есть сестра-близнец, которую она вынуждена была оставить в роддоме, потому как их отец женился на другой, а о ней и детях даже слышать не хотел. Не знаю, почему уж Тихомирова ничего не рассказала Алине, что даже не виделась с их отцом, когда разыскивала его в Москве, и о том, что ее прогнал с порога своей квартиры его новоиспеченный тесть. Но, как бы там ни было, Алина вдруг загорелась желанием найти свою сестрицу и начала ее поиск». «И нашла, хотя и не сразу», — перебил друга Кричко. «Скорее всего, после долгих и бесплодных поисков она случайно увидела в женском журнале интервью с Ариной Смеховой, бизнес-леди и хозяйкой стрелкового клуба «Кабан». Об этом интервью я узнал сегодня от приемных родителей Арины. Там же в журнале была и вот эта фотография». Кричко достал из папки фото, которое взял у Смеховых, и протянул его Орлову. «Извини, что перебил», — обратился он к Гурову. «Ничего, все правильно. Если я чего-то не знаю или забуду сказать, то ты можешь меня смело перебивать», — позволил Лев Иванович. «Давай дальше, время», — постучал по своим наручным часам Орлов. «Думаю, что эта встреча и обрадовала сестер, и огорчила, особенно Арину. Ведь она так и не увиделась со своей настоящей матерью. Кстати, она вообще знала, что была приемной дочерью?» — спросил Гуров у Станислава. «Вот о чем я не спросил сегодня, так об этом. Почему-то даже в голову не пришло. Но не думаю, что это имело значение. Арина, по словам ее приемного отца, всегда была замкнутой и малообщительной девочкой, не очень ласковой и себе на уме. Так что не думаю, что для нее эта новость была такой уж шокирующей». «Но, тем не менее, что-то же подвигло их, я имею в виду сестер, на месть. Скорее всего, сыграли роль и обида на отца, и несправедливое наказание Глебу Данилину, за хотя и непреднамеренное, но убийство их матери», — рассудил Гуров. «Судя по всему, обе девушки отличались сложным характером, и к тому же, как выяснилось, были злопамятны. Они разработали план, согласно которому Арина должна была познакомиться с Глебом Данилиным и...» Скорее всего, это совпадение, что Глебу неожиданно так понравилась Арина, что он решил на ней даже жениться, предположил Станислав, и Гуров с ним согласился. Да, наверное, так оно и было. Но это было только на пользу делу. Сестрички этим фактом воспользовались по полной программе. Почему они первой убили именно Галину Данилину? По всей видимости, они первоначально хотели подставить Ивана Дмитриевича. Арина узнала про карабин, выкрала его, разузнав от Глеба, где лежат дубликаты ключей и какой шифр у сейфа, и прихватила оружие с собой в Москву. «А как она его перевезла из Сочи в Москву?» — хмыкнул Орлов и вопросительно посмотрел на Гурова. Тот пожал плечами. «Легко. Разрешение на охотничье оружие у нее имеется. Когда я был в Сочи, мы делали запрос, так, на всякий случай. Ну, а документы на сам карабин всегда лежали в сейфе вместе с самим оружием, так что проблем не возникло». «Хорошо, а дальше что?» Орлов нетерпеливо постучал пальцем по столу. «Скорее всего, Алина сменила Арину в ее доме и была там с Глебом, создавая тем самым алиби сестре. А Арина спокойно застрелила Галину Данилину из заранее присмотренной квартиры. Квартирку открыли, предположительно, дубликатом, но это будем еще выяснять», — отметил Лев Иванович. «Номер с карабином не прошел. Данилина-старшего даже проверять не стали, поверив ему на слово, что карабин у него в сейфе. А у него самого на этот день было неопровержимое алиби. Девушки поняли свою ошибку и стали планировать свою месть дальше. Поэтому и получился такой большой временный период между первым убийством и убийством Глеба Данилина», — согласился с другом Кричко. «На свадьбе все тоже было подготовлено заранее. Сестры четко распределили свои роли, кто кого и в какой момент подменяет. Но что интересно, поменялись местами они очень ловко. Как и в какой момент это произошло, я не скажу даже сейчас. Но подпись во время регистрации брака ставила Арина, а вот стояла возле жениха, когда в него стреляли, уже Алина. Причем даже в доме, где ночевали жених с невестой, и в гостевом домике были отпечатки пальцев только Алины. Ну, если не считать нескольких неопределенных пока еще отпечатков некой незнакомки. Вполне возможно, что это Арина их оставила случайно. ДНК волос и все остальные следы пока еще проходят экспертизу. Но думаю, что проблем в идентификации не возникнет, и подозреваю, что все будет указывать именно на Арину. Как и группа крови, которая была обнаружена и в Сочи, и в Москве на разных уликах, но которые, вне всякого сомнения, принадлежали убийце. У Арины Смеховой-Данилиной та самая четвертая отрицательная группа крови, добавил Станислав. «Какие еще улики у нас есть против этих двоих? Заметьте», — прищурился Орлов. «Я спрашиваю о двоих, потому как пока что все улики, как я понял, указывают только на Арину Данилину. С Алиной пока что все чуть сложнее», — вздохнул Гуров. «Кроме видеозаписи, где невеста у нас появляется в кадрах то с родинкой на щеке, то без родинки, у нас против нее ничего конкретного нет. Она вообще играла роль Арины практически все время. Создавала сестре алиби. Поэтому нужно будет ждать заключения ДНК-экспертизы, чтобы установить, какие из найденных следов принадлежат Алине, а какие Арине. Из этого станет ясно, кто из них где находился во время того или иного убийства. И еще», — вдруг вспомнил Лев Иванович, «в тот день, когда в меня стреляли, я проводил допрос Арины Витальевны. Вернее, я думал, что это Арина. Но теперь я уверен, что говорил с Алиной Ивановной. Дело в том, что пока я был занят на улице, а потом вернулся в дом, чтобы закончить разговор, то спустилась ко мне со второго этажа уже не Алина, а Арина». «Фокус-покус», — не выдержав, сострил Кричко и хмыкнул. «Ладно, ладно, молчу. Рассказывай дальше». «Так вот, мне тогда сразу показались странными несколько вещей. Первое. С чего вдруг она решила принять душ, когда в доме полно полицейских экспертов, а в одного из оперативников, то есть в меня, стреляли? Второе. Она показала мне место на шее, где ее якобы задела пуля во время покушения, но пластырь там был совершенно сухой. Не снимала же она его, когда мылась в душе. Третье. Я смотрел на ее профиль, когда она вытирала волосы, и никак не мог понять, что меня в ее облике смущает, но потом понял — родинка. Сначала ее не было на щеке, а вот после душа она появилась. И последнее. Прощаясь с ней, я протянул ей руку, и когда она ее пожала, то почувствовал на пальце, вот здесь, Гуров показал на место на указательном пальце, мозоль, в том самом месте, где она бывает от частого нажатия на спусковой крючок. Но опять не придал сначала этому факту значения. Позже, уже анализируя все известные мне факты по делу, я понял, что Алина Тихомирова и Арина Смехова-Данилина — это две разные девушки, хотя, каюсь, поначалу думал, что одна. И еще. Скорее всего, стреляла во всех случаях Арина. Это подтверждается тем, что на месте преступления была найдена кровь с группой крови, совпадающей с ее группой крови, а также то, что она превосходный стрелок. «А какая группа крови у Алины?» Немного поразмыслив над словами Гурова, спросил генерал Орлов и посмотрел на оперативников. Те переглянулись. «Вообще-то, — ответил Лев Иванович, — я не интересовался у Алининой тетки этой информацией, но, насколько я помню, у однояйцевых близнецов группа крови одинаковая». «Вот», — поднял указательный палец генерал и встал с места. «Значит, стрелять могла как Алина, так и Арина. Но это вы уж сами выясняйте. А мне пора к начальству на доклад. Меня как раз и вызывают к 12 часам по поводу убийства замминистра Данилина Ивана Дмитриевича. А вы идите и дальше работайте. И чтобы к вечеру всех поймали. И протокол с признанием мне на стол. Понятно?» Генерал Орлов с усмешкой посмотрел на оперативников и добавил. «А потом Станислав может лететь к жене в Хургаду или где она там и наслаждаться отдыхом. А ты, Лева...» Орлов снова загадочно хмыкнул и, не сказав больше ни слова, вышел из кабинета, заложив руки за спину. «А я что?» — удивленно посмотрел Лев Иванович на Кричко, а потом махнул рукой и сказал. «Слушай, ты перед отъездом мне ключики от своей дачки не оставишь? Хочу там с Марией недельку отдохнуть, порыбачить, пока вы с Натальей будете знойными египетскими пляжами наслаждаться». «А чего не оставить? Оставлю», — улыбнулся Станислав. И они с Гуровым отправились к выходу из кабинета начальника.